что-то не предпримут, паскуды. Ага, за плот возле дома с палисадником. Перекинул карабин со связкой гранат на ту сторону, ухватился за почернелые доски и моментом перелетел в ограду. Присел возле заплота, хорошо просматривается дом, перекресток улицы и переулка. И не так далеко, все будет слышно. Хоть бы Селестина спряталась, в окно будут заглядывать. Идут. Скрипит снег, скр-скр-скр, в сапогах. Узнал полковника Дальчевского, высокого, поджарого, при шашке и в белеющей смушковой папахе, а с ним начштаба Мотовилов, толстый генерал Новокрещинов, ну и ну, головка. Кто же четвертый? В бекеше и шапке. Карабин достал из снега, а связку гранат не стал искать, не до них. Офицеры подошли к убитым. Первым начал разговор Дальчевский, нарочито громко, чтобы в доме слышно было. «Товарищи, еще двое убитых! Харунжий, Харунжий!» — орет Дальчевский в окно. «Ной Васильевич! Или кто там? Ординарец!» Из дома никто не ответил. «Кричи еще, сволочное отродье! Где они могут быть?» «Умились за комитетчиками», — по голосу узнал Мотовилова. «Какого черта, господа?» — ругнулся третий голос. «Генерал, кажись». «Не ломайте комедию. Картина налицо. Влипли офицеры. Вопиюще влипли». Но и видел, как Мотовилов подтянулся по стене к окну, раздался звон стекла, и через некоторое время... «Никого, Стеслав Леопольдович, смылись?» «Какое смылись?» — зло ответил Дальчевский. — Операцию провалили господа офицеры и сами погибли. Рыжая сволочь поднимет казаков. Незнакомый голос сказал. — Вот к чему приводит непродуманность. Если бы господа офицеры не потащили комиссаршу в ограду, ничего бы подобного не случилось. — Они налетели на нее случайно, Кирилл Иннокентьевич, — оправдывался голос Мотовилова. — Она же... опознала Голубкова. «Оставим, господа», — сказал генерал, — «надо что-то предпринять. Прежде всего офицеров предупредить. Рыжая сволочь среди казаков имеет авторитет, да еще матросов призовет на помощь». «Комиссар не вернулся из центра Балта», — сообщил Мотовилов, — «а за матросами конь рыжий не пойдет. Казакам это не по ноздрям». «Жаль Голубкова», — сказал полковник Дальчевский. «Что с ними делать?» — спросил генерал. «Пусть остаются», — ответил Дальчевский. «Мертвые не свидетели». «Не все еще проиграно. Тут темное дело. Не сразу распутают. Если займется ЧК, что они могут выудить?» Офицеры тащили девку насиловать, нарвались на Харунжева, бросили и потом вернулись, чтобы убрать свидетеля, самого Харунжева. «Ну, призову к порядку офицеров, чтоб впредь держали себя достойно и не охотились за красотками, и все». «У Голубкова могут быть при себе документы», — сказал генерал. Мотовилов принялся обыскивать убитого, предупредив. «Смотрите в улицу, Сергей Васильевич. Одного не могу понять, кто их перестрелял. Не из окна же, понятно. Попали в засаду. А если это так, кто предупредил Рыжего и кто был в засаде?» Чухонин видел, как Харунжий заставлял окно досками, иначе бы он не повел офицеров. Засада была где-то здесь. Документов у Голубкова не было, карманы вывернуты. Все встревожились. Человек Викиш отошел к углу дома, а Дальчевский, Мотовилов и генерал Новокрещинов подошли к палисаднику. «Отсюда стреляли», — сказал Дальчевский. «Видите, лежал один». Рыжий послал ординарца в засаду. «Позвольте, Мстислав Леопольдович», — возразил Мотовилов. «А кто же убил Дарлай Назарова на улице? Ординарец не успел бы. Был еще кто-то в ограде. Мне лично весьма подозрительно. Почему на два дня задержался в Петрограде Харунжий? Не был же он в военке Смольного. А где? Один ли вернулся? Неизвестно». «И почему не с пассажирским поездом? Вот в чем вопрос. Если бы он в 7 вечера подъехал с пассажирским, как его поджидали Чухонин с Тереховым, далеко бы не ушел. У Ноя аж в затылке жарко стало от этих слов Мотовилова. Вот оно как было разработано, а? Лежал бы теперь где-нибудь возле станции, если бы не опоздал к поезду в Петрограде. Везет ему, Господи. — Казаки идут! — крикнул человек Бекеша от угла дома. — Надо уходить, господа. — Кирилл Иннокентич, побыстрее. Нас здесь не было. Это голос Дальчевского. Ной Васильевич не знал, что и предпринять. А что он мог поделать? Ничего, их здесь не было. Ловко умыслили сволочное отродье. А где свидетели, что они были здесь? Он, Харунжий, прятался за заплотом. Сам себя выставишь на посмешище. А тут еще гранаты не отыскать. Роет снег, едва нашел. Кителя и без папахи пробрало холодом. Да ничего, отогреется. С той стороны заплот как будто был ниже, или снег там утрамбован ветром. А с этой Ной увяз по пояс, никак не перепрыгнуть. Побежал в ограду. Собака на цепи взыграла, рвет во всю глотку, чтоб ей задохнуться. Еще незадача — калитка и ворота на замке. Вскочил на завалинку и по ней через заплот в сторону палисадника. Казаки, казаки, одновойсковики енисейские. Комитетчики тут же. Санька сбегал в дом за Бекешей и папахой Харунжева. Селестина пришла. Из офицеров никого. Ной обсказал про недавние события. Благо росту был чуток ниже, колокольни видел всех от угла дома. Про поездку в Петроград не зря съездил. Стрелковые полки не восстанут, хотя офицерье и расшатывает их. Да вот самим солдатам не нужно восстание. Со дня на день ждут, когда будет подписан мир с Германией, чтобы по домам разъехаться. И не пойдут на Смольный определенно, потому как советская власть дала им землю. А так и буржуев при большевиках пихнули. «Ежели мы двинемся на Петроград, — гудел Ной, — горячо будет. Которые полки шатаются, поплывут на нас со штыками наперевес, а тут еще красногвардейцы, весь Петроград вздыбится. Это уж точно. Моряки Балтики шарахнут из орудий. Имеются таковые. Питерцы, как один, поголовно все подымутся на защиту Советов и революции. Думайте, казаки, думайте, пока не поздно». Сказал про плакаты, кто их рисует и кому выгодно раздавить полковой комитет. Сами с усами. Маракуйте. Что произошло у дома, видите? Есть ли среди убитых казак или солдат? Офицерье взъярилось, чтоб к восстанию шарахнуть полк через сумятицу в головах. Думайте, казаки, думайте. Своим умом живите. Один раз я вас... призвал к побоищу с немцами, чтобы вырваться из клещей. И это был наш подвиг за Россию. Сегодня я вас призываю к миру, чтобы держались плечом к плечу, а не слушались баламутов от серой партии. Да и партии у них цельной нету. Есть, которые зовут себя правыми, другие — левыми, а посередине пустошь. Тут без подсказки ясно, куда они гнут. Но просчитаются, благородие. Казаки орали в сотню глоток, понося заговорщиков-офицеров. Дюжий подхарунжий Афанасий Мамалыгин из Минусинского округа вызвался охранять Харунжева лебедя денно и нощно. «Я не царь. Чего меня охранять?» — отмахнулся Ной. «Сами себя сберегите, а я в обиду себя не дам и на погибель». «Никого не позову, пока жив-здоров». Пришли люди из трибунала и уполномоченный ВЧК, назвавшийся Карповым. Попросили разойтись всех по казармам. Неохотно, шумно казаки мало-помалу разбрелись. Остались комитетчики Сазонов, Павлов, Крыслов, Корнаухов и Ларионов. Селестина отозвала Ноя в сторону, спросила, «Почему вы ничего не сказали про офицеров, которые потом пришли и кричали в окно?» Ной тихо спросил, Видела их? Я? — запнулась Листина. — Вы же мне крикнули. — То-то и оно не видела. И я прятался за заплотом, да слушал, про что они гутарили. — Сказать же надо. — Погодь, не поспешай, врайся, Листина Ивановна. Не приспела еще, живые покуда. Кто будет свидетелем, окромя меня, что офицеры были здесь и такой-то вели разговор? Нету свидетелей. Стал быть, навет. На кого сыграет? На их сторону. За руку не схвачены ни воры, вот эти, которых упокоили, схвачены. Да мертвые не дают показания. Но я должна сообщить о полковнике Дальчевском. Я его знаю. В 905 году в Красноярске командовал сотней карателей, — досказал Ной, оглядываясь на трибунальщиков.